Фолькхаймер. Инженер Вальтер Бернт молчаливый и желчный. Зрачки у него смотрят в разные стороны. Щербатого шофера называют Нойманом Первым, ему лет 30. Вернер знает, что Фолькхаймеру, их фельдфебелю, никак не больше 20, но в белесо-сером утреннем свете тот выглядит вдвое старше. «Партизаны пускают под откос поезда», — объясняет он. «Они организованы, и капитан уверен, что они координируют свои действия по рации». «Предыдущий техник», — говорит Нойман Первый, — «ничего не нашел». «Оборудование хорошее», — отвечает Вернер. «Через час у меня обе станции заработают». В глазах Фолькхаймера зажигается нежность. «Феник», — говорит он, глядя на Вернера, — «в 100 раз лучше вашего предыдущего техника». Они приступают к операции. «Опель» подпрыгивает на проселке, который немного лучше коровьей тропы. Через каждые несколько километров они тормозят, устанавливают приемопередатчик на каком-нибудь пригорке и оставляют с ним Бернда и тощего Ноймана Второго. Затем проезжают несколько сот метров, чтобы получилось основание треугольника. Расстояние засекают по одометру. Вернер включает свою станцию, выдвигает телескопическую антенну, надевает наушники и начинает прочесывать эфир в поисках чего-либо недозволенного. Голоса, которому не позволено здесь звучать. По всему огромному ровному горизонту постоянно что-то горит. Обычно Вернер едет спиной вперед, глядя в сторону мест, которые остаются позади. В сторону Польши, в сторону Рейха. Никто их не обстреливает. Редко-редко сквозь треск помех пробиваются голоса, но все они говорят по-немецки. Вечерами Нойман Первый достает из снарядных ящиков банки с консервированными сосисками, а Нойман Второй усталым голосом рассказывает смешные истории про шлюх, которые у него были или которых он выдумал. Вернеру снится, как мальчишки догоняют Фредерика, только вдруг оказывается, что это не Фредерик, а Ютта, и она укоризненно смотрит на брата, пока мальчишки отрывают ей руки и ноги. Каждый час Фолькхаймер заглядывает в кузов «Опеля» и ловит взгляд Вернера. «Ничего?» Вернер мотает головой. Он возится с аккумулятором, с антеннами, в сотый раз проверяет схему. В Шульпфорте с доктором Гауптманом это было игрой. Вернер мог угадать частоту Фолькхаймера, всегда знал, передает передатчик Фолькхаймера или нет. Здесь он даже не знает, когда и откуда передают, и передают ли вообще. Здесь он охотится за призраками. Они попусту жгут топливо, проезжая мимо дымящихся домов, взорванных орудий и неотмеченных могил, покуда Фолькхаймер все более нетерпеливым движением проводит огромные ручищей по коротко остриженным волосам. Издалека доносится грохот больших орудий, и все равно партизаны взрывают пути, отправляют вагоны под откос, увечат солдат фюрера и наполняют офицеров бессильной злостью. Может, вот этот пилище дерево старик — партизан? Или вон тот человек, склонившийся над мотором автомобиля, или те три женщины с ведрами? За ночь вся земля покрывается инеем. Вернер в кузове грузовика греет руки под мышками. Просыпаясь, он видит свое морозное дыхание и голубоватое свечение ламп в приемопередатчике. Какой глубины тут будет снег? 2 метра? 5? 40? Здесь ляжет километровый слой снега, думает Вернер. Мы будем ехать поверх всего, что когда-то было.